из черной дыры. Красные носят перчатки, белые любят сыры. Кори, Кори, возьми меня, детка, туда, где облака становятся ветром и пухлым алмазом вода. Я трезвый, трезвее, чем минерал. Скажут все вокруг люди, что отныне я адмирал. Что в моем распоряжении лодки, море и корабли, привкус холодной водки вдали от родной земли. Кори, ты очень секси, на пальцах следы чернил. Эти лиловые пятна, я некогда умер и жил. На твое детское тело я променял богинь, и ветер заверит дело. Возьми меня, детка, туда, где облака становятся ветром и пухлым алмазом вода.